если ты попросишь меня поцеловать тебя, то у него не будет основания обижаться. Он сказал, что в таком случае можно. Попросить тебя? Да я скорее удавлюсь. Что-то ты сегодня не в духе. Интересно, с чего бы это? Иногда мне кажется, что как волка ты меня любишь больше. Иногда так оно и есть. Может быть, дело в том, что волки не умеют разговаривать? Джейкоб задумчиво сжал губы. «Нет, я думаю, дело не в этом. По-моему, тебе легче быть рядом со мной волком, потому что тогда не нужно притворяться, будто тебя ко мне не тянет». Я оторопела от такой наглости и заскрипела зубами. Джейкоб услышал. Его губы растянулись в торжествующей улыбке. Прежде чем ответить, я медленно втянула в себя воздух. «Нет, по-моему, все дело в том, что ты тогда теряешь дар речи». Он вздохнул. «Ты никогда не устаешь себе врать? Ведь не можешь же ты не знать, как остро ты ощущаешь мое присутствие. Физически, я имею в виду». «Джейкоб, да кто может не ощущать твоего присутствия физически?» — раздраженно спросила я. «Ты огромное чудовище, которое без церемонов вторгается в личное пространство окружающих. Я заставляю тебя нервничать, но только в моем человеческом теле. Когда я волк, рядом со мной ты чувствуешь себя гораздо спокойнее. Нервничать — это одно, а раздражаться — совсем другое». Джейкоб целую минуту не сводил с меня глаз. Он пошел медленно, и веселость исчезла с его лица. Глаза сузились и потемнели под нависшими бровями. Дыхание, такое ровное, когда он бежал, участилось. Джейкоб склонился к моему лицу. Я презрительно смотрела на него, точно зная, что он собирается сделать. «Побереги зубы», — предостерегла я. Джейкоб расхохотался и снова побежал. «Сегодня вечером мне не до драки с твоим вампиром, хотя в любой другой день, пожалуйста. Но завтра нам обоим предстоит работа, и не хотелось бы вывести одного Каллина из строя». На меня внезапно нахлынуло чувство вины. «Знаю, знаю», — сказал Джейкоб, неверно истолковав выражение моего лица. «Ты думаешь, он меня побьет?» Я не могла вымолвить ни слова. Из-за меня у Каллина будет на одного бойца меньше. А если кто-то пострадает, потому что я такая неженка? Но если я проявлю храбрость, а Эдвард... Нет, даже подумать об этом невозможно. «Белла, да что с тобой?» С лица Джейкоба исчезла шутливая бравада. Словно сняли маску, и под ней оказался тот Джейкоб, которого я знала. «Если мои слова тебя обидели, так ведь ты же знаешь, я просто пошутил. Ничего такого я не имел в виду. Эй, ты чего? Белла, не плачь, пожалуйста», — взмолился он. Я постаралась взять себя в руки. «Не буду плакать». «Что я такого сказал?» «Ничего. Ничего такого ты не сказал. Это все я. Натворила кое-что». Джейкоб в недоумении уставился на меня. «Эдвард не будет завтра драться», — шепотом объяснила я. «Я заставила его остаться со мной. Вот какая я отчаянная трусиха». Он нахмурился. «Думаешь, уловка не сработает? Боишься, что они найдут тебя здесь? Ты знаешь что-то, чего я не знаю?» «Да нет же, вовсе я этого не боюсь. Просто я не могу позволить ему уйти. Если он не вернется...» Я вздрогнула и закрыла глаза, чтобы избежать этой мысли. Джейкоб молчал. Я прошептала, не открывая глаз. «Если кто-то пострадает, то виновата буду только я. И даже если все останутся живы-здоровы, я все равно вела себя ужасно. И все ради того, чтобы заставить его остаться. Он, конечно, никогда не упрекнет меня за это, но я-то знаю, как скверно поступила». Я призналась во всем, и мне немного полегчало. хотя признаться я могла только Джейкобу.